Глава 36. Удачный день для всех. Катя обиделась на бабушку, хотя и вида не подала. Да, она почти 2 года назад жила с Максимом. Согласилась быть просто его девушкой, не задумываясь о последствиях. Но он был с ней таким добрым. Он называл ее Катюшей, Катенькой, чего она от мамы никогда не слышала. По крайней мере, она не помнила такого. Она была для папы и мамы лишняя, вот и купилась на ласковые слова, как маленький ребенок. Да, он ей ничего и не обещал, это она размечталась. А сейчас у нее есть сын, который ее любит, и которого она любит. Думала, что и бабушка ее любит, а она вон упрекает ее до сих пор, что-то несерьезное. Поужинав, она усадила сына играть, а сама занялась стиркой. Теперь она стирала в сенях, там и развешивала детские вещи, которые не нужны были срочно. Более срочные вешала на веревки, набитые на стену у печки. Сына купала уже раз в неделю в бане, а потом бежала с ним, укутанным в одеяло, в дом. А ежедневно только подмывала его в тазике. Сейчас она не хотела разговаривать, обиделась. И бабушка молчала. Потом, когда Катя начала кормить сына, бабушка заглянула к ней и сказала, что завтра с утра будет занята. Это означало, что рано к бабушке придет посетитель. И Кате в этом случае нужно будет стараться не шуметь, кушать бабушка будет позже. Катя кивнула головой. «И переставай дуться, как мышь на крупу. Я так и не поняла причину. Вроде и девка вон какая большая вымахала, ребенок на руках, а все еще в детство играешь». «Почему вы до сих пор считаете меня несерьезной, что я могу на кого-то позариться?» «А, ты об этом. Так мало ли, встретишь парня, и он тебя замуж позовет». Ты же не можешь гарантировать, что у тебя любовь к нему не появится. Я же не в смысле, что ты ветреная, а в том, что сердцу не прикажешь. Все может быть. А тебе я ничего не вижу. Вот и не догадывалась даже, что приедешь сюда. Знала бы, что Димка женится не на той, подсказала бы. Но... И бабушка развела руками. Хотя тогда тебя бы не было, и Андрея. Это такая судьба. Поэтому и подсказать ничего не могу тебе, разве только чисто по-житейски. Так что сердишься зря. Катя заулыбалась, надумала сама себе, сама обиделась. Хорошо, что бабушка у нее умница и добрая. Положила сына в кроватку, а она не приучала его к убаюкиванию. Катя пришла к бабушке, обняла ее и сказала, что она самая лучшая бабушка во всем мире. Та улыбнулась и погладила ее по спине. Мир был восстановлен. Затем Катя замотала грудь платком, накинула куртку и пошла с корзиной, чтобы внести в дом дрова на ночь и на утро. Хорошо, что еще холода не наступили. С утра Катя постаралась собираться с сыном тихонько, хотя тот и подавал голос. Ночью шел дождь, и дорога снова раскисла. Но ведь теперь Кате было не страшно. У нее были красивые резиновые сапожки, которые она обувала с носком. Возле медпункта людей было немного, хотя оказалось, что люди занимали очередь и шли греться в магазин. Катя подумала, что же будет зимой. Хорошо, сегодня новых пациентов не было, на каждого нужно было тратить меньше времени. Где-то через час пришел председатель. Он подождал, пока выйдет пациент, потом зашел. «Катерина, прямо беда с этими проверяющими. Вовремя вчера ты убежала на вызов. Ну, а если серьезно... Ты ведь запаришься, если добавят еще 2 деревни, а там немало, 300 человек будет. Хотел, чтобы спокойно прошла проверка, привел в конце дня, так и не угадал. Буду надеяться, что идею не поддержат. Они хотят сэкономить, закрыть 2 медпункта в районе, а финансирование оставить прежнее. Давай я вызову еще одну комиссию, а ты организуй в тот день толпу больных. Один раз так можно сделать». Пусть увидят, что ты не справляешься одна. Да, кстати, я тебе премию выписал. Ну, типа за то, что ты ведешь антиалкогольную пропаганду, за здоровый образ жизни и все такое. Чушь, конечно, тут больше антиалкогольную борьбу Светлана Акимовна ведет, но тебе нужно и санки купить ребенку, и себе что-то теплое. А то в резиновых сапожках холодно, простудишься. Ты ведь мама моего крестника, он спит еще? Да, еще спит. Потом его нянчат по очереди, а я прием веду. Молодец ты! И как тебя бабушка в сапогах выпустила? Она занята с утра была, я ее и не видела. «Да, дела. И вот как вы уживаетесь? Официальная медицина и ведьма?» «Удивляюсь. Ну ладно, я пошел. После обеда зайдешь за зарплатой и за премией». Председатель вышел, а Катя продолжила прием. Она подумала, что председатель прав. На зиму сюда нужно будет обувать какие-то бурочки. Сыну будет холодно сидеть в манеже, хоть и на старом матрасе. Да, сторож топил печку. Стена, возле которой стоял манеж, обогревалась. Но сын не сегодня, так завтра пойдет. Он уже не хотел там сидеть за сеткой. А куда с ним? У бабушки с утра бывают пациенты. Дома бабушка уже успела постирать ночные ползунки правнука. Она часто так делала. И когда Катя приходила на обед, все уже сушилось. Опять нужно было ехать в райцентр, купить больший размер памперсов, себе обувь. И нужно думать, как поступать с ребенком. Ну и позвонишь Сергею, на выходные поедешь с ним, купишь, что нужно. А с Андрюшей, ну, будем решать проблемы по мере поступления. Пойду с тобой, посмотрим, может, чего и надумаем. Если посетителей с утра не будет, будешь оставлять дома. Видишь, Даниловны нет, а у людей проблемы остались. Немного ты на себя берешь, но многое ты вылечить не сможешь. Люди ко мне идут, я отказать не могу. Может, мы манеж поставим в горнице, где я сплю? Нужно еще один манеж тогда. Я согласна, ребенку не место в медпункте. Хорошо, до понедельника терпит, я думаю. Сергей сегодня поехал в банк, в областной центр. Катя его не тревожила, ждала, когда позвонит. После обеда получила зарплату и 15 000 премии. Ну, подарок неплохой, можно что-то купить. Но и была мысль купить антибиотиков. Сейчас холода начнутся, мало ли. Ну, хоть на 2000 купить, пусть самое-самое. Завтра пятница. Будет много народа снова, ведь впереди выходные. А тем временем Сергей зашел в центральный офис банка со своей заветной папочкой. Все хотели помочь, но кивали на начальство. Он уже подумал, что колдовство Светланы Акимовны на банке не распространяется. Но оказалось, что действительно старшего менеджера не было до 11. Потом он пришел, принял Сергея. Сергей ему рассказал, что нужно, и то, и что закончил он мясомолочный факультет института, что все готово, не хватает ему совсем мало для начала. И что с февраля начнется отел, и начнет он готовить свою продукцию, что есть в планах и коптильню открыть, только колбасный цех не хотел бы, что и люди есть, и помещения, и то ли бабушка помогла, то ли вообще так случилось, но банкир посоветовал ему получать кредит в середине января. Сам написал на заявлении такую резолюцию, ведь за 3 месяца платить проценты придется. А потом добавил, что у него друг есть, он также специалист в этом деле, был за границей, там своя проблема. Развелся с женой, а она немка. Пусть Сергей встретится и поговорит с ним. Для начала пусть возьмет на работу технологом. Понимаешь, его Катрин просто наставила ему рога. Бывает, да. А ведь он ради нее бросил все и поехал туда. А теперь вот так у него. Одни страдания. Работал он у тестя на таком заводе. Опыт есть, но начинать все с нуля боится. Я с ним поговорю. Он тебе позвонит. Договорились? Было бы неплохо, если все как говорите. А то была у меня попытка работать с напарником. Нет, я не говорю, чтобы его брать в долю. В общем, встретитесь, поговорите. В любом случае, в конце января кредит получишь. Можно и 20 декабря, если нужно будет закупаться. Сергей вышел потрясенным. Ну и бабушка. Он походил по магазинам, купил отцу теплую куртку и поехал домой.